Ссора. 1. Вечер. Московские стрельцы гуляют по улице, заигрывая с казачками. Молодые казаки враждебно наблюдают за ними. Лицов московских не видно. 2. Степан Разин и его мать сидят у ворот хаты. Мать – мрачная старуха в черном, с подогом в руках. Она угрюмо смотрит вдаль. Сын рассказывает ей о том, как московский князь Юрий Долгорукий повесил его старшего брата, начальника казацкого отдела в московских войсках. 3. Московские стрельцы вешают на дереве казака. 4. Мать Разина говорит, пристукивая палкой по земле и с ненавистью глядя на гуляющих стрельцов. «Помни, Степан, мы – казаки. Москву от Польши оборонили. Мы царя дали москвичам. А Москва губит нас. Проглотит она, зверь, вольный дон». 5. В саду Яковлева сидят за столами московские гости и богатые казаки. Едят, пьют пиво, мед. Бабы-казачки поют, славят гостей. 6. Приводят московских скоморохов. С ними Борис. Они играют, пляшут. Старший боярин, присмотревшись к ним, встает, указывает рукой на Бориса. «Этого я знаю. Это наш, рязанский разбойник, Бориска. Ты, атаман, выдай мне его». 7. Казаки хватают Бориса. Возня, драка. Остальные скоморохи разбегаются. 8. Скоморох с бубном в руках бежит по улице мимо Разина. Разин, вскочив, хватает его за плечи. «Что? Куда? Стой!» «Москва хватает наших!» Разин, вложив два пальца в рот, свистит. Со всей улицы к нему бегут молодые казаки. Он объясняет им. Бояре хватают в плен беглых москвитян. Общий крик к молодежи. «Отнять!» Мать Разина, размахивая палкой, кричит. «Не поддавайтесь Москве!» 9. Разин во главе толпы казаков идет по улице. Беглые москвитяне вырывают копья из плетней. Богатырского роста человек размахивает оглоблей. Казаки обнажили шашки, вооружились ножами. За толпой идет мать Разина, угрожая палкой. 10. Яковлев и богатые казаки, встретив толпу, уговаривают ее не буянить. Разин кричит им. «Мы, казаки, царя Москве дали. Мы за Москву головы кладем, а она и живьем людей отнимает у нас. Дон гостей своих не выдает». Мать Разина, пробившись сквозь толпу, грозит Яковлеву палкой. «Холоп московский». 11. Толпа лезет в сад Яковлева, ломая плетень, опрокидывая столы. Некоторые хватают со столов пива, меда и жадно пьют. Бояре испуганы, старший говорит Яковлеву. «Отдай схваченного, а я в Москве скажу, как вы разбойников укрываете». 12. Яковлев схватил Разина за ворот, пытается встряхнуть его, кричит. «Что делаешь, бунтарь?» Разин стоит неподвижно, отвечая. «Свободу Дона берегу, а ты ее предаешь. Гляди, Степка, будешь повешен, как брата твоего повесили». 13. Мать Разина бьет палкой по рукам Яковлева. «Пусти сына, холоп!» Яковлев. «Ведьма ты, кума! Пропадет сын твой!» 14. Ведут Бориса. Толпа вырывает его из рук стражи и уходит со свистом, криками, песнями. Сзади всех идут Разин и его мать. В стороне плетется пьяный Фролка, хватаясь за плетни.